Часть 27. Явление Антея. Один из миров главной последовательности. 18 июля 1970 года. Суббота. 14:30 UTC. На высоте 9000 метров над Северной Атлантикой в точке 62 градуса северной широты, 30 градуса западной долготы. Тяжелый транспортный самолет Ан-22 «Антей», бортовой номер СССР 09303, принадлежащий 81-му полку военно-транспортной авиации, с грузом палаток, обмундирования для развертывания полевого госпиталя, медикаментов и продовольствия, упрямо месил винтами воздух в небе над Северной Атлантикой, каждую минуту на 9 километров, приближаясь к канадскому Галифаксу. За полтора месяца до этого, 31 мая, в Перу произошло катастрофическое землетрясение, число жертв которого превысило 100 тысяч человек, и советское правительство решило оказать перуанцам помощь, выслав в район катастрофы хорошо оборудованный полевой госпиталь. Личный состав, врачи, медсестры и большая часть технического персонала вылетел в Лиму сутки назад на пассажирском Ил-62, и теперь следом за ними тяжелый военно-транспортный «Антей», пыхтя как паровоз, вез все необходимое для их работы. В связи с тем, что дальности в 17 тысяч километров, почти половина окружности земного шара, не имел даже самый лучший военно-транспортный самолет мира, полет был разделен на несколько участков с промежуточными посадками для дозаправки. Вылетев с подмосковного аэродрома Чкаловский, борт СССР 09303 совершил первую такую промежуточную посадку в аэропорту Рейкьявика, после чего снова поднялся в небо, чтобы на этот раз приземлиться уже в канадском Галифаксе. За штурвалом корабля находился командир авиационного отряда, военный летчик первого класса майор Евгений Агеев. В кресле второго пилота его начальник, заместитель командира эскадрильи майор Александр Бояринцев. До посадки в Исландии было наоборот. Примечание. Эскадрилья в военно-транспортной авиации состоит из трех отрядов, поэтому замкмск по должности старший командир отряда. Видимость была миллион на миллион. Где-то далеко внизу от горизонта до горизонта лежали безмятежные на вид голубые воды Северной Атлантики, а слева по борту, примерно на 11 часов, в темно-синем небе нижних слоев атмосферы, слепя глаза, висело яркое, но не греющее солнце полярного полдня. Примечание. 11 часов, примерно 30 градусов слева по курсу, то есть относительно взгляда пилота, направленного прямо вперед, солнце находилось на границе между зоной распознавания символов и зоной восприятия цветов, фатально ухудшая условия для наблюдения. Эта назойливая помеха вынудила экипаж надеть фотохромные солнцезащитные очки, являвшиеся последним писком тогдашней военной моды и в СССР, и в США. Примечание. Фотохромные, то есть меняющие степень затемнения в зависимости от яркости излучения. Считалось, что применение этого девайса в авиации убережет глаза пилотов от ослепления вспышкой ядерного взрыва. Но прибыть в пункт назначения советскому «Антею» было не суждено. Как и в других мирах главной последовательности, в небе по его маршруту на той же высоте болтался американский метеорологический аэростат, давно отработавший свою программу. Никакого злого умысла ни с чьей стороны, только трагическая случайность. Однако ровно за полсекунды или за 70 метров до места столкновения, прямо по курсу перед «Антеем», полыхнула ослепительная вспышка внезапно открывшегося межвременного перехода, мгновенно поглотив советский самолет. Свидетелей этому происшествию не было ни на море, ни в воздухе, ни даже в космосе, ибо спутниковые группировки США и СССР в 1970 году пребывали еще в самом зачаточном состоянии, а возможности спутников были весьма ограничены. До запуска станции «Салют-1», предназначенной для непрерывного наблюдения за поверхностью Земли, оставалось еще 9 месяцев.